Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Брэндон Сандерсон. Цикл «Архив бури света». Том 4. Ритм войны. Предисловие благодарности. С гордостью представляю вам «Ритм войны». Четвертую книгу из цикла «Архив бури света». Я начал писать эту серию 10 лет назад, и с годами мне все больше нравилось видеть, как история растет, становясь такой, какой я представлял ее себе. В частности, одна сцена в этой книге была среди первых, что пришли мне в голову более 20 лет назад. Мы приближаемся к последней книге этой части архива «Бури света». Эта серия рисуется мне как два набора из 5 книг с двумя главными арками. Спасибо, что были со мной все эти годы. Моя цель – и дальше выдавать продолжение своевременным. Как всегда, сроки для выхода этой книги были жесткие. Они требовали многих часов напряженной работы многих людей. Список будет длинноватый, но каждый заслуживает похвалы за свои усилия. В Торбук с редактором-ведущим этот роман была Деви Пилали. Неутомимая, пунктуальная и вообще замечательная защитница архива «Бури света». Это первая книга о космере, над которой не поработал мой давний редактор Моше Федер. И все равно он заслуживает большой благодарности за руководство серии в первые годы ее существования. Но я хочу выразить особую благодарность Деви за то, что она помогла сделать этот переход плавным и легким. Как всегда, спасибо Тому Догерти, который дал мне первый шанс в деле издания книг. Команда Деви и Тома из Тор, работавшим над этим романом вместе с нами, включает Рэйчел Басс, Питера Льютона, Рафаэля Гибека и Хизер Сондерс. Что касается Галанс, моего британского издателя, я хочу выразить особую благодарность Джиллиан Редфрин, которая оказывает редакторскую поддержку на протяжении всего процесса, а также очень усердно трудится над тем, чтобы книга выглядела великолепно. Нашим редактором текста был неизменно великий Терри МакГерри. А в качестве литературного редактора к нам впервые присоединилась Кристина Куглер. Я давно хотел поработать с Кристиной над книгой о космере, и она отлично справилась с этой. Продюсером аудиокниги был Стив Вагнер. И к циклу вернулся замечательный Майкл Крамер и Кейт Рединг, лучшие в мире чтецы аудиокниг. Я искренне благодарен им за то, что они продолжают баловать нас, сражаясь с эпическими фэнтезийными монстрами величиной в 50 с лишним часов. Моим главным представителем по этой книге было литературное агентство Джеб Бервоки во главе с Джошуа Билмисом. Ему помогали Сьюзен Веласкес, Карен Борн и Валентина Сайната. Наш британский агент Джон Берлин из литературного агентства Зена. Я по-прежнему благодарен им за работу и поддержку. В моей собственной компании Dragon Steel Entertainment в качестве менеджера выступает моя замечательная жена Эмили Сандерсон, неподражаемый Питер Альстром, вице-президент и главный редактор, а Айзек Стюарт – художественный руководитель. Обычно я в шутку как-нибудь переделываю его имя, но учитывая, что эта книга посвящена ему, я решил на этот раз его помиловать. Айзек не только создает прекрасные карты. Именно он когда-то познакомил меня с моей будущей женой. Не как-нибудь, а на свидании вслепую. Если вам представится случай встретиться с ним, попросите его подписать ваш экземпляр этой книги и обязательно обменяйтесь с ним историями о ваших любимых наборах Лего. Кроме того, в Dragon Steel Entertainment работает Карен Альстром, редактор, отвечающий за плавный монтаж, и Кара Стюарт, менеджер склада и финансовый директор. Адам Хорн, мой штатный публицист, личный помощник и вездесущий мастер на все руки, для которого нет ничего невозможного. Среди других сотрудников магазина Кэтлин Дорси Сандерсон, Эмили Мэм Грейндж, Лекс Уилхайт и Майкл Бейтман. Именно они отправляют вам футболки, плакаты и книги с автографами. Их помощники, мини-миньоны нашей команды, Джейкоб, Хейзел, Изабель, Мэтью, Одри, Тори, Джо. Кроме того, спасибо помощникам-добровольцам, особенно всегда потрясающей Кристи Джейкобсон. Художники, внесшие свой вклад в ритм войны, бросили вызов не только пандемии и трагедии на финальном этапе работы над иллюстрациями. Некоторым в буквальном смысле пришлось сразиться с бурей, чтобы закончить начатое. Я преклоняюсь перед их талантом и целеустремленностью, и всем им не только выражаю свою сердечную благодарность, но и желаю мира в эти трудные времена. Один из самых ярких моментов моей карьеры – работа с Майклом Уэлланом. Я потрясен тем, как он поддерживает мои книги, на время откладывая личные проекты, чтобы создавать для цикла прекрасные картины. Я был бы благодарен только за одну из его иллюстраций на обложке. Поэтому считаю себя невероятным везунчиком из-за того, что Майкл продолжил творить волшебство для ритма войны и создал то, что я считаю лучшей обложкой архива Бурисвета на сегодняшний день. Это без сомнения шедевр, и я благоговею перед ним. В давшем клятву мы печатали портреты вестников на форзации и на ахзации, продолжаем эту традицию здесь. В самом начале работы над этой книгой мы заказали изображение оставшихся шестерых вестников, зная, что двоих из них придется отложить для будущей книги. Каждый художник выполнил поставленную задачу и создал шедевр. Вестник Талинилат работы Доната измучен заботами, но ликует. И я в восторге от его прекрасного видения этого персонажа. Миранда Микс не новичок в архиве Бурисвета. Мы любим работать с ней при любой возможности. Ее вестница Батах царственна и загадочна. Карла Ортис, чьими работами я увлекаюсь уже некоторое время, предоставила нам великолепные и почти идеальные образы вестников Чанаранач и Налана. Наконец, вестники Магали Вильнёв, Пайлиах и Келик потрясающие и прекрасны. Говард Лайонс сотрудничал с ней, чтобы нарисовать удивительные версии маслом этих последних двух, которые в конечном итоге будут показаны вместе с другими. Дэн Дос Сантос – живая легенда и хороший друг. Он привнёс свой фирменный стиль в модные вкладки в этом томе, решая трудную задачу изображения певцов чужеродными, но одновременно такими, чтобы читатели могли идентифицировать себя с ними эмоционально. Я думаю, он с этим справился, и результат вышел фантастический. В этом году Бен Максуини полностью присоединился к команде Dragonsteel, и в книге представлены некоторые из его лучших работ. Страницы со спренами Шалан особенно удачно дополняют визуальную эстетику Рошара. Мне нравится, как рисунок Бена в подробностях, изображающий Атриуму Ретиру, помогает передать необъятность города. В этом смысле особо благодарю Алекса Шнайдера за консультации по некоторым архитектурным вопросам. Огромное спасибо Келли Харрис, основному члену нашей буресветной команды, которая всегда оживляет страницы блокнота Навани, применяя безупречный дизайнерский подход, который напоминает замысли рисунков Альфонса Мухи начала 20 века. Кроме того, многие художники и другие люди трудились за кулисами, а потому заслуживают огромной благодарности. Это Миранда Микс, Говард Лайон, Шон Бойлс, Кори Бойлс, Джейкоб, Изабель, Рэйчел, Софи и Хейли Лазо. В работе над этой книгой нам помогли несколько очень важных экспертов. Шед Шедиверсити Брукс был нашим главным консультантом по историческим боевым искусствам. Карл Фиск также одолжил нам часть своего опыта в этой области. Хотя, если я что-то не так понял, это почти наверняка что-то то, что я либо не показал им вовремя, либо забыл поправить. Нашим экспертом по дистанцированному расстройству личности была Брит Мартин. Я действительно ценю ее готовность помочь мне в изображении психических заболеваний в этих книгах. В «Ритме войны» она была нашим тайным сияющим рыцарем, который неизменно подталкивал меня вперед. Особая благодарность бета-читателям, в частности, за их подробные отзывы об определенном аспекте сексуальности. Пейдж Филлипс, Алекс Хоге, Блу и Е. Н. Вейер. Книга стала лучше благодаря вашему вкладу. В рабочую группу потрудившихся над этой книгой входят Кейлин Забелл, Кэтли Дорсис Андерсон, Эрик Джеймс Стоун, Дарси Стоун, Алан Лейтон, Бен, Брэндон, пожалуйста, хоть раз произнеси мое имя по буквам правильно. Олза Дикс Плакси Плентивор, Итан Скарстед, Карен Альстром, Питер Альстром, Эмили Сандерсон и Говард Тайлер. И лучшие группы веселых мужчин и женщин вы не найдете. Они читали огромные куски этой книги каждую неделю и постоянно сталкивались с тем, как я делаю существенные изменения, чтобы довести роман до ума. В нашу экспертную команду бета-читателей на этот раз вошли Брайан Т. Хилл, Джессика Эшкрафт, Сумия Муртагич Тадич, Джошуа Харки, Келлин Нойман, Джори Филлипс, поздравляю Джори, Дрю Макафри, Лорен Макафри, Лилиана Кляйн, Евгений Кириллов, Дарси Коул, Брэндон Коул, Джо Дирдев, Остин Хасси, Элияху Береловец Левин, Меган Киани, Алекс Хоги, Трей Купер, Диана Ковел Уинти, Ричард Файв, Кристина Гудман, Боб Клутц, Орен Мейрон, Пейдж Вест, Бека Рэперт, Бен Рэперт, Тед Херман, Иэн Макнат, К. Калини Палури, Рахул Пантула, Гэри Сингер, Линтин Сюй, Рос Ньюбери, Дэвид Беренс, Тим Чалленер, Мэтт Винс, Джулия Кастанини, Элис Арнсен, Пейдж Филлипс, Рави Персо, Бао Фам, Обри Фам, Адам Хасси, Ники Рамзи, Джоэл Де Филлипс, Зенов Марк Линдберг, Тайлер Патрик, Марни Петерсон, Линдси Лютер, Мишель Уокер, Джош Уокер, Джейден Кинг, Эрик Лейк и Крис Клюве. Нашим специальным координатором комментариев бета-читателей был Питер Арулиан, который сам по себе отличный автор. Среди наших гамма-читателей было много бета-читателей, а также Крис Магарт, Жуан Менезиш Марайш, Брайан Маньянт, Дэвид Фэллон, Роб Уэст, Шивам Бхат, Тодд Сингер, Джесси Белл, Джефф Такер, Джесси Саламан, Шеннон Нельсон, Джеймс Андерсон, Фрэнк Джером, Зои Ларсен, Линнея Линдстром, Аарон Форд, Пунам Десаи, Рам Шохан, Дженнифер Нил, Глен Фагелар, Тейлор Коул, Хизер Клингер, Данита Ордерс, Рэйчер Литтл, Сюзанна Мусин, Уильям Абердашер, Кристофер Коттингем, Курт Менвринг, Крис Мейси, Джейкоб Хансакер, Аарон Бикс, Амидж Штейнхарт, Кендра Уилсон, Сэм Баксин и Алекс Расмуссен. Я в курсе, что многие из вас хотели бы присоединиться к команде бета или гамма-читателей, но знаете, это не так похоже на работу мечты, как вам кажется. Этим людям часто приходится читать книгу в очень ограниченные сроки и в незавершенном виде. Соглашаясь на это, они лишаются удовольствия получить книгу сразу в ее наилучшем варианте, портят собственное впечатление, чтобы улучшить ваши. Я оценю их неустанную работу и их отзывы. Благодаря их усилиям эта книга стала гораздо лучше. Это был огромный список, я знаю. Он становится больше в каждой книге. Но я искренне ценю каждого из своих помощников. Как я часто говорю, мое имя стоит на обложке. Но эти романы на самом деле представляют собой коллективную работу, использующую таланты и знания огромного числа людей, преданных своему делу. Благодаря им вы теперь можете почувствовать ритм войны. Четвертую книгу архива «Буресвета». Желаю приятного путешествия.